Глава седьмая. Я сел за свой временный стол в ординаторской и разбудил старый гудящий компьютер, который, казалось, работал на чистом упрямстве и лечебной магии. Бегло пробежался по отчетам дежурной бригады за ночь, затем открыл список новых поступлений. 3 пациента. Неплохо для начала дня, могло быть и больше. Взяв со стола планшет уже с загруженными электронными картами, я вышел в коридор. Утром в хирургическом всегда царила деловая суета. Пахло антисептиками, кофе и легким напряжением перед плановыми операциями. Пока я шел к палатам, мысли сами собой переключились с текущих дел на грядущие. На то, что меня ожидало через 3 дня во Владимире. 3 дня. Всего 3 дня, чтобы подготовиться к экзамену в мою новую жизнь. Экзамену на ранг подмастерья. Внутри что-то ёкнуло, легкий, почти незаметный укол предстартового мандража. Я вспомнил байки, которые ходили среди адептов на скорой. Говорили, что теорию в аттестационной комиссии принимает сам магистр 2-го класса, какой-то старикашка с непроизносимой фамилией, известный своей дотошностью. Судя по слухам, он был из тех экзаменаторов с манией величия, который обожает заваливать новичков вопросами из справочника по болезням тропических бабочек или спрашивать биохимический состав слезы дракона. Но с этим проблем быть не должно, я хорошо учился в академии. А по обычным болезням моя прошлая жизнь дала мне базу покрепче, чем у любого магистра. Я прошел мимо процедурного кабинета, где молоденькая медсестра уверенным движением вводила укол в ягодицу кряжестого мужика. Пациент мужественно терпел, сцепив зубы. Ну, хуже с практической частью. Она, по рассказам, была настоящей лотереей. Могли подсунуть симулянтку с банальным переломом руки, а могли сложнейший клинический случай с 5 сопутствующими патологиями. Что ж, и к этому я был готов. За свою прошлую жизнь я насмотрелся на такие медицинские ребусы, что местные загадки показались бы просто детским кроссвордом. Оставалось надеяться, что мне не попадется что-то уж совсем экзотическое из области магических болезней. Поднимаясь по лестнице на 3-й этаж, я думал о последнем этапе демонстрации владения искрой. Но здесь уже точно не должно быть никаких проблем. Сил у меня на ранг хватает. Я остановился у большого окна в конце коридора, глядя на внутренний двор больницы. Самым сложным, как ни странно, будет экзамен по уставу гильдии. В этом талмуде было столько пунктов, подпунктов и сносок, что сам черт ногу сломит, и провалиться на какой-нибудь бюрократической мелочи было бы обиднее всего. «О чем задумался, двуногий? Решаешь, как будешь тратить свою новую огромную зарплату?» На подоконнике, сложив лапки на пушистом брюшке, сидел Фырк. «Об экзаменах, я думаю, об экзаменах», — ответил я. Пытаюсь просто вспомнить все подводные камни, чтобы не сесть в лужу. И ставка адепта от подмастерья отличается на 20 рублей. Он картинно вздохнул, его усы трагически обвисли. «Жаль, что не смогу с тобой поехать. Представляю, какое там будет шоу. Ты бы им всем показал, где раки зимуют. А я бы сидел у тебя на плече и комментировал бы их глупые физии». «Ну почему это не можешь, а?» — пошутил я над ним. — Боишься покидать больницу? Привык к местной столовке? — Ну, не то чтобы боюсь. Фырк как будто не понял. — Просто скажем так, воздух здесь для моей шерсти особенно полезный, целебный. Ну, не могу я надолго улетать. Привязан я, понимаешь, к этому месту. Привязан, почти как пациент. Я улыбнулся его неуклюжей отговорке. — Да ладно, ничего, как-нибудь сам справлюсь. «А ты, раз уж такой привязанный, за порядком присмотри». «Это я мигом». Он тут же оживился. «Всех построю». «Особенно за Фроловым присмотри», — добавил я. «Что-то мне наш суслик в последнее время совсем не нравится. Ой, чует мое сердце, после истории с Борисовой он что-то мутит. Может, от страха, а может, и из зависти». Фырк презрительно фыркнул. «Это тушастый. Да он максимум на мелкую трусливую пакость способен. Вроде соли в чайник насыпать. Но я за ним, конечно же, понаблюдаю. Если чего, доложу в лучшем виде». «Ну вот и договорились. Я отвернулся от окна. Ладно, посмотрим, что из этого всего выйдет». «Ну вот и все, хватит переживать раньше времени. Сейчас пациенты, а с экзаменами разберусь, когда придет время». Первым делом я направился на сестринский пост, чтобы расписаться в журналах и забрать бумажные копии свежих анализов. Кристина сидела за столом, склонившись над объемистой папкой. Ее движения, обычно плавные и кокетливые, сегодня были резкими, почти механическими. Она пыталась явно закопаться с головой в работу, чтобы хоть на время забыть о нашем вчерашнем разговоре. «Привет, Кристин». Она вздрогнула и подняла на меня глаза. В них больше не было ни намека на флирт, только тень вчерашнего страха и затаенная тревога. Она лишь сухо кивнула. «Илья?» «Да, холодновато. Впрочем, иного я и не ожидал. Глупо было бы рассчитывать на обычную болтовню после того, как фактически припер ее к стенке». «Как день начался?» — спросил я, ставя свою подпись в очередном журнале. Нужно было поддерживать видимость нормального общения. «Нормально. Ночь была на удивление спокойная», — ответила она, не отрывая взгляда от своих бумаг. Повисло молчание. Она снова уткнулась в журнал, делая вид, что я всего лишь часть больничного интерьера. Ну, ясно, разговор придется начинать самому, но очень осторожно. У стен здесь точно уши есть. «Кстати», — начал я как можно более будничным тоном, перебирая листки с анализами. «Насчет того дела, о котором мы с тобой говорили, появились ли какие-нибудь новые мысли?» Она тут же напряглась всем телом. Ее пальцы до боли сжали ручку. Она бросила быстрый и затравленный взгляд по пустому, казалось бы, коридору. «Не здесь», — прошипела она еле слышно. «Осторожней, двуногий, это ж ее дядя, один из двух ближайших родственников!» Тут же занервничал Фырк. «Она еще сто раз может передумать. Или, что еще хуже, побежит ему и все расскажет. И тогда он не только свои лекарства припрячет, но и тебя самого куда-нибудь спрячет навечно». Я едва заметно кивнул Кристине, показывая, что понял ее опасения. «Хорошо, поговорим после работы». Взяв планшет с картами и стопку бумажных анализов, я отправился на обход. На очереди были сегодняшние поступления. Пациент номер один, Михаил Сергеевич Крупин, лет 52, оказался полноватым, добродушного вида мужчиной с усталым лицом типичного бухгалтера. Судя по всему, дебет с кредитом у него в организме сходиться перестал. Он сидел на кровати, придерживая рукой правый бок. «После жирного особенно прихватывает, доктор», — пожаловался он мне со страдальческим выражением лица. «А жена, как назло, вчера голубцов нажарила. Ну, как тут удержаться-то, а?» «Ну, конечно, после жирного. Где ж еще болеть-то родимому?» Я провел осмотр. Классическая картина. Живот мягкий, но при пальпации в точке проекции желчного пузыря он болезненно ойкнул. «Ничего сложного. УЗИ сделали уже?» «Да, вчера сказали, есть какие-то камни, мелкие, но много». «Ну вот все сходится», — я кивнул. «Желчно-каменная болезнь, хронический холецистит, в стадии обострения. Ничего смертельного, но плановую операцию все же лучше не откладывать, если не хотите узнать, что такое настоящая печеночная колика». Я расписал ему схему лечения, спазмолитики для снятия болей, строжайшая диета и подготовка к операции. Следующей была Валентина Петровна Синицына. Худощавая женщина лет 68, с тревожными, как у подстреленной птицы, глазами. Классические случаи ипохондрика. Я таких сотнями видел. «У меня сердце, миленький», — зашептала она, едва я подошел к ее кровати. И схватилась тут же за грудь. «Так иногда колет, прямо вот здесь, что дышать просто больно становится. Я уж думаю, все. Отмучилась». Я включил свой сонар, привычно сканируя ее грудную клетку. Сердце для ее возраста работало как добротный швейцарский механизм. Ровно, без перебоев. Зато я отчетливо увидел напряженный, подсвеченный слабым светом нервный пучок, зажатый между ребрами. «Это не сердце, Валентина Петровна», — мягко успокоил ее я. «Можете не волноваться, это просто нерв защемило». Классическая межреберная невралгия. Неприятно, больно, имитирует сердечный приступ, но для жизни совершенно не опасно. Женщина посмотрела на меня с явным недоверием. «Да что ж ты такое говоришь-то? Я ж нутром чувствую сердце». Пришлось потратить еще минут 10, терпеливо объясняя ей, как именно устроен механизм боли при невралгии. В конце концов, кажется, убедил. Назначил ей противовоспалительную мазь и пару уколов. Через пару дней должна будет бегать, позабыв про все свои инфаркты. А вот третий пациент, Егор Николаевич Зацепин, заставил меня нахмуриться. Крепкий мужик, лет 45. Руки в мозолях. И такие, что можно хоть гвозди забивать. Сразу видно, строитель. «Доктор, меня так изжога замучил, ну просто сил нет. И по ночам такой кашель нападает. Я просто задыхаюсь». Он поморщился. «Я уже тут был пару дней тому назад. Меня ваш коллега осматривал. Я, конечно, посмотрел историю его болезни. Пусто. Ни единой записи. Весьма странно. Я прошу прощения, а какой коллега вас осматривал? Можете его описать?» «Да высокий такой, русый, худой. Зацепин потер подбородок. И уши такие еще большие. Парень молодой». «Ага, Фролов. Ну вот точно он. Но почему тогда нет записи в карте? Это же грубейшее нарушение». «И что он вам сказал?» «Да ничего толком. Послушал же, вот пощупал. Сказал, мол, ерунда, само пройдет. Велел прийти через недельку, если лучше не станет. Даже бумажку никакую не дал». Я мысленно чертыхнулся. «Вот тебе и подмастерье. Сочетание изжоги и ночного кашля — это классический признак гастроэзофагельной рефлюксной болезни. Если ее запустить, ну так недолго доиграться и до язвы пищевода, либо чего похуже. В общем так, я назначу вам гастроскопию, рентген грудной клетки на всякий случай», — сказал я. «Нужно проверить ваш пищевод и исключить осложнения». «Как скажете, доктор», — покладисто кивнул он. Я внес все назначения в его карту, поставив пометку «срочно», и обязательно поговорю с этим Фроловым. Вот что это было, забывчивость? Или он решил, что халатность — это новый метод лечения, о котором я еще не слыхал? Я вернулся в ординаторскую, сел за компьютер. Неразбериха с Зацепиным не давала мне покоя. Открыл больничную систему и целенаправленно начал просматривать все записи и назначения, сделанные Фроловым за последние несколько дней. Но я так и думал. Ни одного даже самого короткого упоминания о визите пациента Зацепина. Ни записи о первичном осмотре, ни предварительного диагноза, ни рекомендаций. С точки зрения системы этого человека просто не было. Как можно было забыть внести запись? Это же основа основ. Этому учат еще на первом курсе. Но это же просто разгильдяйство. Или это нечто большее? «А я говорю, нечисто тут». Фырк, который возник у меня на плече, заглядывал в экран. «Этот ушастый точно что-то скрывает. Забыл он, как же. Забыл он свой носовой платок в карман положить. А про пациента он забыть никак не мог. Удобная отмазка». «Или он просто лентяй и разгильдяй», — мысленно возразил я. «Иногда самые простые объяснения самые верные». «Давай-ка сначала факты, Фырк, потом выводы. А пока что у нас нет никаких фактов». В этот момент дверь в ординаторскую с грохотом распахнулась, и в нее, запыхавшись, влетел Величко. Вид у него был такой, будто он только что пробежал марафон. «Илья, выручай! У меня там пациентка сложная! Я вообще не понимаю, что с ней!» Я спокойно откинулся на спинку стула. «Сень, успокойся, пожалуйста. Что случилось-то?» «Бабушка с деменцией, ну или нет, я ничего не могу понять. Она то одно говорит, то другое, а жалобы вообще какие-то странные». Я встал. Что ж, разборки с Фроловым могут и подождать, а вот сложная пациентка — это уже интересно. «Ну ладно, пойдем посмотрим на твою бабулю». Мы быстрым шагом направились по коридору. Величко семеня рядом тараторил без умолку, вываливая на меня всю информацию. «Зинаида Кирилловна, 72 года. Родственники говорят, что 2 недели назад начались проблемы. Резко. Стала путаться в словах, забывать имена. Даже родную дочку не всегда узнает. Я уже подумал, что это классика, болезнь Альцгеймера. Но она же еще и жалуется на дикую тошноту и сильные боли в костях. Говорит, ломит так, будто сейчас все переломается. Я уж тут всю голову сломал». Мы зашли в палату. На кровати, подперев подушками спину, сидела на вид вполне бодрая, миловидная старушка. Увидев нас, она тут же заулыбалась. «Ой, сыночки пришли, а я вас уже заждалась». Она повернулась к Величко, который застыл на пороге. «Петенька, а ты чего это так похудел-то? Совсем тебя твоя там Марфа не кормит?» «Я Семен», — шепотом сообщил мне Пончик. «И она каждый раз меня по-разному называет. Вот с утра был Егорушкой». Я подошел к пациентке. «Здравствуйте, Зинаида Кирилловна». «Здравствуй, милый. А ты новенький у нас, что ли? И красивый какой, ладный. Сразу видно, хороший лекарь». Я улыбнулся и начал осмотр, параллельно расспрашивая о самочувствии. «Да все болит, сынок, все ломит», — пожаловалась она. «Кости как будто сейчас переломают. И тошнит постоянно. Вот сил нету тебе. Уже и есть совсем не могу». Деменция, боли в костях, тошнота. Мозг тут же начал анализировать. Сочетание и впрямь весьма странное. При болезни Альцгеймера или сосудистой деменции не бывает ни таких резких болей, ни тошноты. А стало быть, копать следует глубже. Я проверил ее рефлексы, посмотрел свежие анализы в планшете. «Сеня, в общем, это не Альцгеймер», — сказал я, когда мы вышли из палаты. Величко удивленно посмотрел на меня. «А что ж тогда?» «Вот пока что не знаю. Но есть у меня одна теория. Сделать ей дополнительные анализы надо. Самые простые. Проверь, пожалуйста, уровень общего ионизированного кальция в крови и обязательно уровень парадгормона». Величко растерянно проморгался. «Парадгормон? А при чем здесь он? Я думал, это типичная синильная деменция. Назначить ноотропы, сосудистые. Все?» «Сеня, запомни». Я по-дружески положил ему руку на плечо. «При классической деменции не бывает генерализованных костных болей. Никогда. Это аксиома. А вот сочетание психических нарушений вроде спутанности сознания, болей в костях, тошноты и мышечной слабости может указывать на кое-что иное. Например, на гиперпаратиреоз. Это когда паращитовидные железы вырабатывают слишком много гормона, который вымывает кальций из костей в кровь. Отсюда и боли, и проблемы с головой». Мы шли обратно в ординаторскую. Величко качал головой, переваривая услышанное. «Ой, сложно-то как все. Я бы в жизни не догадался. Спасибо тебе, Илья. Кстати, я ж совсем забыл. Я с дядей все уладил. Документы на твое досрочное прохождение аттестации уже готовы. Шаповалов их подписал утром. Тебе послезавтра во Владимир». «Отлично, тогда пакуем чемоданы!» Тут же оживился фырк у меня в голове. «Во Владимир! Какой красивый город! Посмотрим соборы, погуляем по...» «Ты ж не можешь далеко отходить от больницы», — спокойно напомнил я ему. Фырк на мгновение замолчал, а потом я услышал самый трагичный вздох на свете. «Ой, точно! А я-то и забыл. Во, блин, облом опять. Ну что ж, тебе тогда придется привезти мне оттуда какой-нибудь сувенирчик. Ну, там, магнит на холодильник или фарфорового бурундука». Ближе к вечеру, когда основной поток суеты схлынул, а за окном начали сгущаться сумерки, в ординаторской стало тихо. Мы остались втроем. Я, Величко, старательно дописывающий что-то в истории болезни, и Шаповалов, который с мрачным видом перебирал какие-то бумаги, изредка что-то ворча себе под нос. В воздухе висела приятная усталость успешно завершенного дня, смешанная с запахом крепкого кофе. Наконец Шаповалов с шумом отодвинул от себя стопку бумаг, давая понять, что его терпение на исходе. Он открыл верхний ящик своего массивного стола и с видом фокусника, достающего из шляпы главного кролика вечера, извлек 3 официальных бланка с сургучными печатями гильдии. «Держи, Разумовский, Он с легким, почти небрежным шлепком бросил их на мой стол. «Как и обещал. И не смей говорить, что я не держу слова. Я взял документы. Тяжелая гербовая бумага, витиеватый шрифт, пафосные формулировки. Три ходатайства от трех разных мастеров-целителей. Шаповалова, Киселева и, что меня особенно удивило, даже от самого консервативного Гогиберидзе. О досрочном допуске адепта Разумовского или к аттестационным экзаменам на ранг подмастерья в связи с решением клинического случая особой важности. Получилось». Шаповалов, заметив мою реакцию, усмехнулся. «Ты думаешь, это все легко было, да? Ну-ну. Думаешь, я вот просто так щелкнул пальчиками? Да ты хоть представляешь, Разумовский, сколько моих бесценных нервных клеток пало смертью храбрых в бою за эти вот бумажки? Киселев полчаса нудел мне про нарушение традиций и священные правила гильдии, пока у меня уши не начали сворачиваться в трубочку. А этот старый лист Гагиберидзе вообще заявил, что подпишет только в одном случае, тогда, когда я за него месяц в терапии отдежурю. Еле отбился, пообещав ему ящик раритетного коньяка. Так что ты теперь мне по гроб жизни должен, ну, как минимум». Передо мной теперь сидел типичный Шаповалов. Сначала сделает что-нибудь действительно важное и хорошее, и тут же потом выставит такой счетец, чтобы ты чувствовал себя его вечным должником. Что ж, это были его правила игры, и я был готов играть по ним. «Я ценю ваши усилия, Игорь Степанович. Я спокойно посмотрел на него. Спасибо, я не подведу». «Ну вот и славно!» — он кивнул, довольный моим ответом. «В общем так, даю тебе на подготовку 2 полных дня. Послезавтра утром, чтобы был во Владимире как штык. А вот когда вернешься оттуда с новенькими корочками подмастерья...» Шаповалов хитро улыбнулся, и в его глазах блеснул хищный огонек. «Вот тогда мы с тобой и поговорим всерьез о том, как ты будешь мне на операциях ассистировать. А пока мест свободен. Иди, готовься, учи устав гильдии. И всех своих нынешних пациентов официально передавай, Величко». Он встал и начал сгребать свой портфель в бумаге, давая понять, что представление закончено. «Ну все, я поехал. Жена грозилась выставить все мои вещи на лестничную площадку, если я еще раз задержусь». Шаповалов ушел. Я подошел к своему столу и открыл на планшете список своих текущих пациентов. Теперь нужно было ввести в курс дела Семена. «Сеня, подойди, пожалуйста». Позвал я Величко, который тоже уже собирался уходить. Он подошел, я развернул к нему планшет. «Вот мои первичные. Тут большинство рутина, разберешься без проблем. Но вот этого...» — я ткнул пальцем в фамилию Зацепин. «Вот на него, пожалуйста, обрати особое внимание. Там что-то очень нечисто. Я назначил ему гастроскопию и рентген. Ну, а как придут результаты его анализов, сразу звони мне, в любое время». Пончик серьезно и ответственно кивнул. «Понял, Илья, сделаю. Ты это, не волнуйся, я за всеми твоими присмотрю. Если что-то пойдет не так, я тебе сразу сообщу. Меня особенно та бабушка беспокоит, Зинаида Кирилловна. Я тебя обязательно в курсе ее анализов буду держать». И он тоже ушел, я остался в ординаторской один. В голове был приятный гул от свалившихся новостей, экзамены, шанс наконец-то сбросить с себя унизительное звание адепта. Но вот одна мысль мне все же не давала покоя. Фролов и его история с Зацепиным. Надо бы найти его и все-таки поговорить. И, как по заказу, в дверях появился сам суслик. Видимо, вернулся за чем-то забытым. Заметив меня одного, он заметно напрягся и сделал было движение, чтобы развернуться и уйти. «Максим, постой!» — позвал его я. «Нам надо поговорить». Фролов нехотя зашел в ординаторскую, стараясь держаться поближе к двери, как будто готовил пути к отступлению. «Ну что тебе, Разумовский? Я домой тороплюсь». «Сегодня у меня был пациент, Егор Зацепин. Я посмотрел на него в упор. Говорит, что пару дней назад ты его осматривал». Фролов дернулся, глазки его забегали. «Я не помню такого». «К Крепкий такой мужик, со стройки. Решил я ему помочь. Жаловался на изжогу и ночной кашель. «Да мало ли еще у меня пациентов с изжогой!» — огрызнулся он. Он врал нагло и неумело. Я видел, как нервно он теребит пальцами полу своего халата. «Очень странно, а вот он тебя очень подробно описал. Даже твои большие уши упомянул». Фролов тут же вспыхнул до корней волос. «Ну и что? Может, он меня с кем-то перепутал?» «Вполне возможно. Только вот почему тогда в базе нет ни одной записи о его приеме?» Добил его я. «Да я откуда знаю?» — почти выкрикнул он. «Может, система в тот день глючила? Ты что теперь, следить за мной вздумал?» Начальник нашелся. Он резко развернулся и почти бегом выскочил из ординаторской. «Ну и реакция!» — присвистнул Фырк, появившись на спинке соседнего стула. «Как будто ему скипидару в штаны навалили!» «Точно, что-то скрывает. Говорю тебе, двуногий, точно, этот суслик не так прост!» Да, здесь определенно было что-то нечистое. Но сейчас было не до этого. Экзамены были гораздо важнее, а с Фроловым и его странной забывчивостью разберусь потом. Обязательно. Леопольд Константинович Величко, приличный мужчина в идеально отглаженном костюме, нервным движением поправил узел галстука. Он уже третий раз сделал это за последние 5 минут. Воздух в кабинете оказался густым, тяжелым, как патока. Массивный дубовый стол, за которым восседал хозяин кабинета, занимал, казалось бы, половину всего пространства, излучая ауру незыблемости и власти. За столом в глубоком кожаном кресле, которое жалобно скрипнуло под его весом, сидел магистр 2-го класса Аркадий Платоныч Журавлев. Грузный, обрюзший мужчина с тяжелым бычьим взглядом из-под лобья. Он олицетворял собою все то, что было в гильдии целителей самым незыблемым, традиционным, костным. «Нет, Леопольд». Его голос, казалось, заполнил собой весь кабинет. «Ответ — нет». «Но, Аркадий Платоныч, я прошу вас». Величко подался вперед. «Случай же уникальный, совершенно беспрецедентный. Молодой адепт, без году неделя в профессии, раскрыл сложнейшее дело, над которым бились лучшие умы неврологии, включая мастера-целителя». Журавлев поморщился, словно съел кислый лимон. «Ну, повезло вашему парню, просто повезло. Бывает такое. И это не повод нарушать вековые традиции нашей гильдии. Не повод устраивать цирк». «Но это же талант? Чистый самородный талант, признанный 3 мастерами!» — не отступал Величко. «Кроме того, Аркадий Платоныч, если мне не изменяет память, в уставе гильдии целителей есть пункт 47-Б, и он как раз касается подобных исключительных случаев». Журавлев недовольно посмотрел на него. «Я прекрасно знаю устав, Леопольд». «Тогда вы знаете, что если адепт в критической ситуации спас жизнь или решил медицинский случай, имеющий особую государственную важность, то по ходатайству руководства он может быть допущен до экзамена досрочно». Величко процитировал почти дословно. «А случай с Шевченко, с учетом его прежних заслуг перед городом, вполне попадает под это определение». Журавлев снисходительно хмыкнул, отмахиваясь от слов, как от назойливой мухи. «Да мало ли что там в уставе написано, Леопольд. В нем много всяческих пунктов. Но есть не только буква закона, но и его дух. А дух нашего устава гласит: 6 месяцев обязательного стажа для адепта. Это минимум, установленный еще основателями». Он тяжело стукнул кулаком по столу. «И я не намерен из-за одного удачливого выскочки и какого-то там пункта создавать опасный прецедент для всей системы». В кабинете повисла тяжелая тишина. Леопольд Константинович на мгновение замер. Было видно, что он колеблется, решаясь на свой последний, самый рискованный шаг. Потом сделал едва заметный вдох. «А если в качестве практической части, на экзамене, дать ему пациентку Волосенкову?» Журавлев, который до этого с ленивым видом разглядывал свои массивные пальцы, замер. Затем он медленно поднял взор на Величко и спросил. «Прости, Леопольд, но что ты сказал?» «Пациентку Волосенкову, Екатерину, на практический экзамен». Спокойно повторил Леопольд Константинович, глядя ему прямо в глаза. «Если он, конечно, справится с ней, значит, он действительно достоин. Значит, это непростое везение». Лицо Журавлева преобразилось. Скука и надменность исчезли, а в глубине его маленьких, глубоко посаженных глаз зажегся живой хищный интерес. «Волосенкову, говоришь?» «Именно ее, Аркадий Платоныч», — кивнул Величко. В кабинете снова повисла тишина, но теперь она была другой, звенящей от напряжения. Журавлев медленно барабанил своими толстыми пальцами по полированной поверхности стола, думал. «Ну, хорошо», — наконец произнес он, и в его голосе прозвучало нечто похожее на предвкушение. «Я согласен. Я подпишу допуск. Но ежели ваш протеже провалится с ней...» «Он не провалится», — уверенно сказал Величко.